Глава третья. Оливия Уэст смотрела на Айса, старого кобеля немецкой овчарки, дремавшего перед очагом. Его передние лапы слабо подергивались, пока он преследовал воображаемого кролика на весеннем поле, словно щенок, которым он был когда-то. Во всяком случае, так казалось Оливии. Но его задние ноги оставались неподвижными. Скоро они будут совершенно парализованы. По словам ветеринара, это называлось дегенеративной миелопатией. Тот день, когда она остановила свой автомобиль, чтобы отлепить Эйса от дороги, стал поворотным моментом в ее жизни. Она спасла его, а он спас ее. До Эйса Оливия была жертвой сексуальной агрессии и похищения. Вместе с ним она научилась быть храброй. Вместе с ним она преодолела свое положение беспомощной жертвы. Благодаря Эйсу она перестала прятаться и отстояла свое право на материнство. Благодаря этому старому псу она сейчас находилась здесь и сидела в библиотеке на ранчо Broken Bar, которая теперь принадлежала ей и Коулу Макдону. Мужчине, который уважал и любил ее и хотел быть ее спутником до конца странствия, называемого жизнью. А потом она воссоединилась со своей дочерью Тори, которая была зачата, пока Оливию держали в заточении и многократно насиловали. На позднем сроке беременности ей удалось бежать. Но величайшим вызовом для нее теперь было материнство. Она чувствовала, что теряет Тори, хотя и вполне поняла, каково быть матерью и завоевывать детскую любовь и доверие. Оливия глубоко вздохнула. Это будет нелегко, но она на своем веку испытала больше, чем может вытерпеть большинство людей. Она могла это сделать, значит, она это сделает. Эйс еще сможет гулять самостоятельно, когда получит инвалидную коляску для задних ног, сказал Коул из угла библиотеки, где он сидел за столом и разбирал бумаги своего недавно умершего отца. Оливия подняла голову. Коул внимательно смотрел на нее глубоко посаженными серыми глазами. Он был зорким наблюдателем, знатоком человеческой натуры, каталогизатором фактов и толкователем мелких признаков. Его навыки были отточены годами журналистских расследований. Эти навыки принесли ему награды за документальные произведения. Коул был человеком монументального телосложения, чьи сочинения отличались суровой жизненной энергией под стать его облику. Он писал о смельчаках и авантюристах, о ценности выживания в прямом смысле слова. Но, несмотря на очевидный шовинизм его мужественной прозы, в ней присутствовал деликатный, сочувственный взгляд на мир и на людей в этом мире. Благодаря этой стороне своей личности он показал Оливии, как можно снова научиться доверять людям. Но она не позволяла ему полностью войти в ее жизнь. Она просто не могла этого сделать. Еще не пора, еще рано. Она хотела любить его безраздельно, и до сих пор боролась с собой из-за этого, возможно, точно так же, как Тори боролась с собой за признание Оливии своей матерью. Коул тоже действовал осмотрительно. Одной из главных проблем для Оливии был секс. Вероятно, после месяцев сексуального рабства с этим уже ничего нельзя будет поделать. Коул настоял на том, чтобы Оливия пользовалась главной спальней в семейном доме, который его отец предпочел завещать Оливии, а не своему сыну. Сам Коул спал и работал в одной из небольших бревенчатых хижин у озера. Это решало вопрос общей супружеской постели, по крайней мере, на какое-то время. «Думаю, ему все равно понравится передвигаться на колесах или на лыжной коляске, когда он привыкнет. Ветеринарная клиника на днях должна получить колесный и лыжный комплект для него». Оливия поднялась со стула и подошла к большому панорамному окну с видом на хижины и заснеженное озеро. На улице почти совсем стемнело. В небе переливалось северное сияние. Оливия сложила руки на груди и обратила внимание на подъездную дорожку. Никого и ничего. Она передернула плечами. Тори обещала вернуться до наступления темноты. Мне не следовало отпускать ее с этим парнишкой. С Рики? От него только и жди беды. Я хотела отказать ей, но мне слишком часто приходится что-то запрещать. Иногда Иногда я просто не знаю, где нужно провести черту, Коул. Я еще не умею быть матерью. Коул встал, подошел ближе и положил руку ей на плечо. До сих пор у тебя замечательно получалось. Нет, решительно сказала Оливия, глядя в сгущающуюся тьму. Не существует руководства для воспитания дочери, родившейся в результате сексуального насилия. Я убила ее отца. Я своими руками убила моего насильника и похитителя. Но при этом он был ее отцом. Как она справляется с этим? Да еще и вдобавок к потере обоих приемных родителей. Так и справляется, работая с психотерапевтом. Вы обе делаете маленькие шаги навстречу друг другу. Так или иначе, Лив, мы все пытаемся чего-то добиться в жизни. А что еще нам остается? Оливия закусила губу и кивнула. А в следующий раз пусть она обязательно возьмет с собой радиотелефон, чтобы оставаться на связи. Оливия снова кивнула. За исключением некоторых уголков, включая участок вокруг дома, мобильная связь здесь практически отсутствовала. Оливия напряглась, когда на подъеме внезапно появился свет прожекторной фары. Снегоход. Он подскакивал на взгорках, потом свернул на подъездную дорогу и с ужасающей скоростью заскользил к дому. «Я собираюсь задать этому Рике Саймону хорошую взбучку за такой стиль вождения», — отрезала Оливия, направляясь к двери. «Он может погубить их обоих!» Оливия поспешно спустилась по лестнице в прихожую и распахнула большую деревянную дверь как раз в тот момент, когда снегоход затормозил у самого крыльца. Оливия вышла на крыльцо, и её моментально окатило холодом. Водитель рывком сорвал с головы шлем, не глуша двигатель. У Оливии упало сердце. Это был Дэйв Браниган, наемный работник у них на ранчо. Он тяжело дышал, выпуская облака пара, оседавшие инеем у него на лице. «Пожар!» — крикнул он из-за рокота двигателя. «Хижина Ноя Норда охвачена огнем! Нам нужны добровольцы, пока пожарные с мотопомпами не приедут из Клинтона, а это займет около часа по таким дорогам!» Коул вышел на крыльцо и встал рядом с Оливией. «А что с Ноем?» «Думаю, он все еще внутри!» Браниган вытер лоб ладонью в перчатке. «Вы созовете добровольцев, которые могут приехать туда? Я направляюсь на ранчо Хогина и посмотрю, сможет ли Эш оказать помощь. Буду на связи по рации». Он водрузил шлем на голову, опустил козырек и с ревом тронулся с места. Прожекторная фара его снегохода узким лучом прорезала снежную тьму. Коул посмотрел в глаза Оливии. Она понимала, что оба они думают примерно одно и то же. Состарившийся, пьяный отставной полицейский сержант в очередной раз напился, опрокинул керосиновую лампу и в конце концов спалил свою ветхую бревенчатую хижину вместе с собой. «Я начну звонить, а ты подготовь снаряжение», — сказал Коул, развернувшись и шагнув обратно в дом. Но когда Оливия собралась последовать за ним, на подъездной дороге появился еще один снегоход. Этот ехал медленнее. Рики и Тори остановились перед домом. Двигатель снегохода натужно кашлял и изрыгал клубы бензиновых выхлопов. Облегчение затопило Оливию, как теплый прилив. Ребята оба были без шлемов, но разбирательство можно отложить на завтра. «Тори!» — воскликнула она, перекрикивая шум старого двигателя. «У Ноя в доме пожар! Мы с Коулом отправляемся туда! Иди в дом и никуда не выходи, слышишь? Рошен приготовила ужин!» Тори спрыгнула на землю, но Рики смотрел прямо перед собой над лучами фар, устремленными во тьму, не снимая рук с руля. «В другой раз», — подсказал Оливии внутренний голос, редко подводивший ее. Даже не взглянув на нее, Тори поднялась на крыльцо и скрылась в доме. Запрокинув голову, она побежала вверх по лестнице, не снимая зимних сапог. «В другой раз». Оливия вошла в коридор, когда появился Коул с ее снаряжением — куртка, синтепоновые штаны, утепленные рукавицы и шлем. Он протянул вещи Оливии, глядя на Тори, поднимавшуюся по лестнице. «Разберемся потом, Лив», — прошептал он. «Нам нужно идти». Тори смотрела, как Оливия и Коул уезжают в ночь из окна библиотеки на втором этаже. Темнота поглотила их, а слова Рики снова и снова эхом отдавались в ее голове. «Он мертв, Тори! Мертвее не бывает! В этом мире ему уже ничто не поможет!» Тори судорожно вздохнула, когда припомнила их ссору во время бегства из пылающей хижины. Рики остановил снегоход и повернулся к ней. «Тори!» Его голос был хриплым, взгляд диким. Тори отвернулась и стиснула зубы. Она не могла нормально думать о том, что произошло несколько минут назад. Мысли и чувства были спутаны в бесформенный клубок. Она едва могла дышать. «Посмотри на меня, Тори!» Медленно, очень медленно она посмотрела Рике в глаза. Горлу подкатил комок, от которого хотелось заскулить. «Мы никогда и никому не расскажем о том, что были там, ясно? Ты это поняла?» «Если полиция узнает, что мы крали его алкоголь, эту чертову брагу, или что мы устроили этот пожар, я в полном ауте. Понимаешь, что это значит? Они вычеркнут меня из программы восстановительного правосудия и отправят в колонию для несовершеннолетних. Из-за рецидива. Меня уже арестовывали за кражу со взломом в Клинтоне. У меня больше нет шансов. А ты, Тори, ты дочь садиста и убийцы». Они станут допытываться, сколько папашиной крови течет в твоих венах, насколько ДНК Юджина Джорджа определяет твое мышление. Сейчас, что я имею в виду? Они будут спрашивать, зачем ты устроила пожар. Ты меня понимаешь? Ты должна поклясться своей жизнью, что никогда никому не скажешь. Сделай это, Тори, сейчас. Ее затошнило. Мы должны были вызвать пожарных. Мы... Как бы мы их вызвали? Здесь нет проклятой мобильной связи. А он умер, ясно? С этим больше ничего не поделаешь. А я не могу отправиться в колонию. Это убьет меня, Тори, просто убьет и все. Почему ты так настаивал, чтобы мы именно сегодня отправились за брагой? Она истерически повысила голос. Почему ты захотел поехать сегодня, а не в другой день? Рики замолчал и отвернулся. Северное сияние над головой изменило цвет со светло-зеленого на зловещий розовато-желтый оттенок. «Потому что сегодня мой день рождения», — тихо ответил он. «Мне исполнилось 13 лет». Его глаза подозрительно заблестели, и Тори поняла, что крутой Рики Саймон очень расстроен. Ему плохо, и он готов расплакаться. «Ты...» Она сглатывает. «Ты получил подарки от отца и матери?» «Господи, что за тупой вопрос, да еще теперь! Кому какое дело до дней рождения, когда тебе уже 13 лет?» Ей захотелось сказать: «А мне есть дело». Но семья, которую Тори имела несколько месяцев назад, вовсе не была той семьей, которую она имела сейчас. Она не получила никаких шансов отпраздновать свое 13-летие вместе со старой семьей. Ее мир перевернулся вверх тормашками, когда мать погибла в горах, а потом приемный отец отправился на охоту за серийным убийцей, который был отцом Тори. В итоге все это привело ее в Broken Bar и к Оливии, ее настоящей матери. С тех пор Тори жила в мире кошмаров, в темном и вывернутом наизнанку мире, зеркально отражающем настоящий, и не знала, что с этим поделать. «Мне есть дело, Рики», — тихо сказала она. Рики жестко провел по рту рукой в перчатке. «Ну да, отлично. Это приятно слышать. Иногда ведь хочется развлечься в одиночку, потому что всем наплевать, понимаешь?» «Понимаю». Он кашлянул и глубоко задышал. «Мы не сделали ничего плохого. Просто взяли пару бутылок браги из сарая. Ничего страшного». Он расстегнул куртку и достал одну из украденных бутылок. Открыл пробку и предложил Тори. Она сделала глоток, и жидкое пламя обожгло ей горло. Она закашлялась, смахивая слезы. Но Рики был прав. Тепло, разливающееся в груди, доставляет удовольствие. Тори еще раз глотнула и передала ему бутылку. Он сделал несколько коротких глотков, вытер рот и закрыл бутылку. «Лучше?» Тори кивнула и криво улыбнулась. «Клянешься, что никому не скажешь?» «Да, клянусь». Рики нагнулся и быстро поцеловал ее в губы. Его губы были холодными и шершавыми от непогоды, и от него пахло брагой. Тори показалось, что это самый поразительный в ее жизни вкус. Это придало ей смелости, и она спросила. «Что ты видел, когда выглянул в окно сарая?» «Ты сказала, что видела его шлем. Как он выглядел?» «Я тебе не скажу. Об этом ты тоже не сможешь никому рассказать. И это будет наверняка». Тори вздрогнула. «Тори!» Она охнула и развернулась на звук голоса, позвавшего ее по имени. Рошен, новая домохозяйка и повариха, недоуменно смотрела на нее, стоя на пороге библиотеки и держась за дверную ручку. Сердце Тори гулко стучало в грудную клетку. Ей показалось, что Рошен подслушала ее мысли, как будто она думала вслух. «В кухне на плите тебя дожидается вкусный суп», — сказала Рошен. «Я не хочу есть». Тори боком прошла мимо нее и направилась к лестнице. «Где вы были с Рикки сегодня вечером?» — окликнула ее Рошен. Тори на секунду замерла перед ступенями. «Просто катались. Ничего особенного». И она побежала с такой скоростью, что когда обогнула угол лестничной площадки, показалось, будто вот-вот разорвется сердце.